Из хромого неумехи боец так себе. Так что я принял стратегическое решение не покидать фургон. У Ли и Снеуру достаточно опыта в сражениях, не говоря уж о каменных эльфах, сопровождавших нас. Те были экипированы лучше моих рабов. Добротные кожаные.